Глава 4. Саманта Джейн Фостер, 18 лет, рост 5 футов и 5 дюймов, вес 7,3 стоуна, училась на первом курсе факультета английского языка и литературы Брэдфордского университета. Родители ее жили в графстве Брэдфордшир, в городе Лейтон-Базард. Джулиан Фостер работала бухгалтером, а Тереза Фостер – врачом. У Саманты имелись старший брат Алистер, в настоящее время не работающий, и младшая сестра Хлоя, еще школьница. Вечером 26 февраля Саманта, побывав на поэтических чтениях, устроенных в пабе вблизи университетского кампуса, около 11 часов 15 минут отправилась одна в свою квартиру-студию. Она жила неподалеку от Грейт Хортон Роуд. По выходным она подрабатывала в книжном магазине Waterstone, но в этот раз не явилась, и одна из ее товарок, Пенелопа Холл, почувствовала что-то неладное. «Саманта девушка очень обязательная», — позднее объясняла Пенелопа в полиции. Если она не могла выйти на работу по болезни, то всегда предупреждала об этом по телефону. А тут никаких звонков. Пенелопа встревожилась и во время обеденного перерыва сама позвонила Саманте домой. Трубку никто не взял. Решив, что Саманта заболела, Пенелопа сумела уговорить коменданта открыть дверь ее квартиры-студии. Ее встретила пустота. Полиция Брэдфорда, вероятно, не восприняли бы всерьез исчезновение Саманты Фостера и уж тем более не стали спешить предпринимать какие-либо действия, если бы не рюкзачок, который один добросовестный студент нашел на улице и в тот же вечер после полуночи передал в полицию. В рюкзачке находилась поэтическая антология под названием «Новая кровь» и тоненький томик стихов с дарственной надписью «Саманте, на шелковые бедра которой я хотел бы преклонить усталую голову», сделанный неким Майклом Стрингером. Рядом с его подписью стояла и дата, это он читал свои стихи накануне вечером. Блокнот с нанизанными на пружинку листами и списанными поэтическими набросками, наблюдениями, впечатлениями от жизни и литературы, в том числе и такими, о которых дежурный офицер подумал, не иначе ЛСД наглоталось. Полпачки сигарет Бенсон и Хеджес и небольшой, меньше четверти унции, пластиковый пакетик с марихуаной. Зеленая одноразовая зажигалка, 3 тампона, ключи. Плеер, вставлен в него диском Трейси Чапман. Небольшая косметичка, кошелек с 15 фунтами, кредитной картой, карточкой студенческого союза, магазинные чеки на книги и диски, а также другие незначительные мелочи. Две эти случайности, найденный рюкзачок и заявление Пенелопы Холл об исчезновении Саманты, дежурный, принимавший заявление, припомнил к тому же аналогичные происшествия, имевшие место в Раундхей-парке в Лидсе в канун Нового года, привели к тому, что розыски начались уже утром. Для начала позвонили родителям Саманты и ее друзьям. Никто из них ее не видел и о возможных переменах в ее жизненных планах не знал. Поначалу подозрение пало на Майкла Стрингера, того самого поэта, читавшего свои стихи в пабе и написавшего посвящение Саманте на книге своих стихов. Но нашлось множество свидетелей, утверждавших, что он продолжил вечер выпивкой в городском центре и с помощью друзей был доставлен в отель в 3:30 утра. Персонал отеля заверил полицию, что поэт раскрыл глаза лишь на следующий день, не то ко времени дневного чаепития. Расспросы в районе университета выявили одного возможного свидетеля, вернее, свидетельницу, полагавшую, что она видела Саманту, беседующую через окно какой-то машины с водителем. Свидетельница не могла бы поклясться, что видела именно Саманту, но у той девушки были длинные светлые волосы и похожая одежда. Джинсы, черные кожаные полусапожки и длинные свободного покроя пальто. Машина была темного цвета, черная, а может темно-синяя, и свидетельница запомнила 3 последние буквы на номерном знаке, поскольку они совпадали с ее инициалами. KWT, Кэтрин Уэнди Тарлоу. Никакого беспокойства увиденное у свидетельницы не вызвало, а поэтому она, свернув на свою улицу, направилась домой. 2 последние буквы номерного знака, WT, означали, что машина зарегистрирована в Лидсе. Полицейские из Брэдфордского отдела расследования уголовных преступлений получили список, в котором числилось более 1000 машин. Всех до одного владельцев опросили, результат оказался нулевым. Розыски и расспросы, последовавшие за этой процедурой, никакой информации об исчезновении Саманты Фостер не дали, зато породили бесконечные обывательские разговоры о лености и некомпетентности полиции. За 2 месяца исчезли 2 девушки, жившие в каких-то 15 милях друг от друга. Этого оказалось достаточно, чтобы посеять среди жителей некоторую тревогу, но явно недостаточно для возбуждения всеобщей паники. Друзей у Саманты было немного, но те, с кем она все-таки дружила, были очень ей преданы. Анжела Ферт, Райан Корнер и Эбба Гапт не могли смириться с исчезновением Саманты. По их словам, Саманта была девушка серьезная, не любила пустой болтовни, но умела оживить беседу метким словцом. Времени на пустопорожние разговоры о спорте и обсуждении телевизионных передач она тратить не желала. Была рассудительна, спокойна, и хотя говаривала о том, как важно полностью прочувствовать все стороны жизни, все-таки вряд ли бы согласилась бы пойти куда-нибудь с незнакомцем. Когда полиция предположила, что в исчезновении Саманты, возможно, есть наркотический след, ее друзья в один голос заявили, что такое предположение совершенно беспочвенно. Да, соглашались они, она любила порой выкурить косячок, говорила, что это помогает ей писать. Однако даже не прикасалась к более серьезным наркотикам. Она и пила весьма умеренно, за целый вечер выпивала не более 2-3 бокалов вина. На момент исчезновения у нее не было бойфренда, но ее это не особенно огорчало. Нет, она не была сторонницей однополой любви, но рассказывала об опыте сексуального общения с другими женщинами. Саманта действительно была чужда условностям, объясняла Анжела, но обладала истинным здравомыслием и проявляла интерес ко многим предметам и явлениям, вызывающим у других людей в лучшем случае безразличие, а в худшем – насмешку. По мнению университетских преподавателей, Саманта весьма отличалась от других студентов хотя бы тем, что долгие часы проводила за чтением книг, не входящих в обязательную программу. Один из наставников Саманты, который уже опубликовал несколько собственных стихотворений, признался, что надеялся на ее поэтическую удачу. В будущем она могла бы стать неплохим поэтом. А по словам Эббы Гапты, Саманту интересовали искусство, поэзия, природа, восточные религии, физические опыты и смерть. Бэнкс и Кен Блэкстоун подъехали к пабу Борзая в деревушке Тонг, расположенной в 15 минутах езды от места преступления. Интерьер паба радовал глаз. На полочках по стенам стояли многочисленные кружки Тоби в виде человеческих фигурок, настоящий стаффордширский фаянс. Время близилось к 2 часам пополудни, и в животе у обоих полицейских бурчало, поесть они сегодня не успели. Бэнкс вообще в последние 2 дня практически ничего не ел, его отвернуло от пищи с тех пор, как он в тот предрассветный час субботнего утра услышал об исчезновении 5-й девушки. Он уже 2 месяца бился над этим делом, и ему иногда казалось, что от множества собранных им деталей и подробностей голова его распухла и вот-вот лопнет, как переспелый арбуз. Бэнкс просыпался ни свет ни заря с мыслью о пропавших и даже не надеялся заснуть снова. Он обреченно вставал, кипятил чайник и, сидя в пижаме за сосновым кухонным столом, неторопливо намечал дела на грядущий день, пока солнце сквозь оконное стекло не заливало кухню потоками жидкого меда или дождь не принимался колотить струями по стеклам. Это были спокойные одинокие часы, и хотя Бэнкс уже привык к ним и даже воспринимал как некую закономерность, иногда он все же скучал по своей прежней жизни с Сандрой и детьми, по прежнему дому в Иствейле. Но Сандра ушла от него и собирается выйти за Шона, дети выросли, и у каждого своя жизнь. Трейси учится на 2-м курсе университета в Лидсе. Брайан путешествует по стране со своей рок-группой, воодушевленной восторженными рецензиями на их первый альбом. Бэнкс сознавал, что не уделял должного времени ни дочери, ни сыну, в особенности дочери. Полицейские заказали в баре по пинте горького тетли и успели ухватить 2 последние порции тушеной баранины с рисом. Было довольно тепло, поэтому Бэнкс и Блэкстоун сели за вынесенный на улицу столик рядом с полем для игры в крикет. На поле тренировалась местная команда, и убаюкивающие звуки ударов и вовы биты по кожному мячу смешивались со словами их беседы. Бэнкс, закурив сигарету, рассказал Блэкстоуну, что Хартнелл передает расследование по делу констебля Тейлор в Северный Йоркшир, где оно непременно попадет к Энни. «Она, конечно, будет в восторге», — резюмировал Блэкстоун. «Да, она уже поведала мне о переполняющей ее радости». «Так вы, значит, успели все обсудить?» «Я старался подчеркнуть положительные моменты, но неожиданно нарвался на встречный огонь». Блэкстоун улыбнулся. «Ваш роман еще продолжается?» «Думаю, да, но как-то так, что я, честно говоря, уверен в этом лишь наполовину. Она какая-то неуловимая». «Ах, это сладкая тайна женщины?» «Что-то вроде того». «Может, от нее слишком многого ждешь?» «А о чем ты?» Да о том, что мужчина, потеряв жену, начинает порой искать новую и видеть ее в каждой женщине, которая проявляет к нему интерес. О женитьбе, я думаю, в самую последнюю очередь, Кен. Ну, если так. Да, именно так. У меня просто нет времени, чтобы думать об этом. Кстати, если уж мы заговорили о браке, как думаешь, его жена, я имею в виду Люси Пейн, все знала? Спросил Блэкстоун. Непростой вопрос. По-моему, не могла не знать, она же жила с этим типом. Может, да, а может и нет. Ты ведь был в доме, Кен. Пейн мог тайно притащить в гараж кого угодно, а затем переместить жертву прямо в подвал. Если он держал это место под замком и не разрешал туда входить, у Люси, наверное, не возникало вопросов. Звукоизоляция у них отличная. Извини, но меня ты не сможешь убедить, будто женщина, живущая с убийцей, которая делает то, что делал Пейн, так ни о чем и не догадалась. Как ты себе это представляешь? Пейн встает после обеда из-за стола и говорит ей: «Дорогая, спущусь-ка я в подвал, да позабавлюсь с той девчонкой, которую недавно похитил. Не беспокойся, ничего плохого я ей не сделаю». Он, ясное дело, ничего подобного жене не говорил. Нет, не верю я, что эта Люси ничего не знала. Даже если она не была его сообщницей, то уж подозревала-то муж наверняка. Над полем со свистом пронесся крикетный мяч, и полицейских накрыло, как волной восторженным воплем. Бэнкс притушил сигарету. «Ты, очевидно, прав. Если Люси Пейн хоть одним ноготком увязла в том, что происходило в подвале, мы это выясним. Пока мы не станем брать ее под стражу, для нас она прежде всего жертва, если, конечно, вдруг не откроются обстоятельства, которые изменят это предположение». Криминалисты могут не одну неделю проторчать на месте преступления и за это время способны превратить обычный городской дом в жилой объект, нуждающийся в реконструкции. Эти парни принесут металлодетекторы, лазерные, инфракрасные, ультрафиолетовые облучатели, мощные пылесосы и пневматические дрели. Они будут собирать отпечатки пальцев, чешуйки кожи, волокна, высохшие телесные секреции, волосы, кусочки краски, чеки за товары, оплаченные по карте, письма, книги и личные бумаги. Они будут стричь ворс с ковров и сверлить отверстия в стенах, вскроют полы в подвале и в гараже. И все, что они соберут, а вещественных доказательств порой бывает больше 1000 единиц, должно быть снабжено соответствующей этикеткой, занесено в журналы, в базу данных системы Холмс, упаковано и передано в комнату для хранения вещественных доказательств в Милгарте. Принесли еду, и они с жадностью набросились на нее, отмахиваясь между делом от назойливой, невесть откуда взявшейся мухи. Мясо в тарелку положили без жмотства, и, слава создателю, не переперчили. Прожевав приличный кусок, Блэкстоун медленно покачал головой. «Тебе не кажется странным, что у Пейна не было криминального послужного списка? У большинства из них бывает. Такие типы или размахивают членами перед школьниками, или решаются на сексуальное насилие. Думаю, это плохо совмещалось бы с его работой, или ему просто везло?» Блэкстоун ненадолго замолчал, размышляя, и продолжил. «А может быть, это наша недоработка. Вспомни ту серию изнасилований в районе Сикрофта. Дело было года 2 назад». «Сикрофтский насильник? Да, помню, я читал об этом», — откликнулся Бэнкс. «Тогда тебе, вероятно, известно, что мы так его и не поймали». «Ты считаешь, это мог быть Пейн?» «Почему и нет? Изнасилования прекратились, но затем начали пропадать девушки. ДНК образцов спермы имеется. Сикрофтский насильник не утруждал себя использованием презервативов». «Так давай проверим, не Пейн ли это был, и выясним, где он жил в то время». «Конечно, проверим. Обязательно проверим. И, между прочим», — продолжал Блэкстоун, «один из констеблей, который беседовал с Мэгги Форрест, той самой женщиной, которая позвонила в полицию и сообщила о скандале в доме Пейнов, считает, что она рассказала не все». «Да?» «Ему показалось, что она вроде бы не договаривает. Признает, что знакома с семейством Пейнов, но тут же заявляет, что не знает о них ничего. По его мнению, она рассказывает не всю правду даже о своих отношениях с Люси Пейн. Он полагает, что они более тесные, чем сообщает эта дама». «Я побеседую с ней позднее», — пообещал Бэнкс, бросил взгляд на часы, а потом огляделся вокруг. Высоко голубело небо, с яблони облетали розоватые лепестки, по крикетному полю бегали люди в белом. «Господи, Кен, я бы мог просидеть здесь весь день», — сказал он. «Но надо возвращаться и посмотреть, как идут дела». Мэгги, как она и боялась, весь день не могла сосредоточиться на работе. Когда она не наблюдала из окна своей спальни за работой полиции, то слушала выпуски новостей местного радио. Поначалу от этих новостей было мало толку, однако в конце концов передали пресс-конференцию, в ходе которой руководивший расследованием начальник окружной полиции подтвердил, что обнаружено тело Кимберли Майерс. Врачи утверждают, что она была задушена. Дело находится в процессе расследования. Судмедэксперты работают на месте преступления. Ждите новых подробностей. Всех, кто увидел Кимберли после 11 часов вечера в среду, очень просят позвонить или явиться в полицию. Когда раздался стук в двери, знакомый голос произнес: «Не пугайтесь, это всего лишь я», было почти половина четвертого, но Мэгги почувствовала облегчение. У нее были причины волноваться из-за Клэр. Девочка ходила в ту же школу, что и Кимберли Майерс, а Терренс Пейн работал там учителем. После исчезновения Кимберли Мэгги не видела Клэр, но подозревала, что девочка не находит себе места. Они были одногодками и наверняка знали друг друга. Клэр Тосс часто заглядывала к Мэгги по пути из школы, поскольку жила рядом, через два дома. Ее родители работали, и мать не появлялась раньше половины пятого. Мэгги также подозревала, что Руф и Чарльз поручили Клэр присматривать за ней. Клэр первая заглянула к Мэгги, ее интересовала новая соседка. А затем, заинтригованная акцентом Мэгги и ее работой, девочка стала регулярным гостем в доме. Мэгги не возражала. Клэр – хорошее, доброе дитя, настоящая отдушина в безрадостной жизни Мэгги, даже несмотря на то, что она выпаливает не меньше 1000 слов в минуту, и после ее ухода Мэгги порой не сразу приходит в себя. «Мне, наверное, никогда еще не было так плохо», – призналась Клэр, бросая рюкзак на пол в гостиной и плюхаясь на диван. Мэгги удивилась. Обычно Клэр первым делом устремлялась на кухню, где ее всегда ожидали молоко и печенье с шоколадной крошкой. Откинув назад длинные пряди волос, она заправила их за уши. На Клэр была ее школьная форма. Зеленый блейзер с юбкой, белой блузкой и серые гольфы, которые, спустившись, болтались сейчас вокруг лодыжек. Мэгги заметила два прыщика у девочки на подбородке. Неправильная диета или критические дни. «Ты уже знаешь, Клэр? К большой перемене вся школа знала». «А с мистером Пейном ты знакома?» «Так он же мой учитель биологии и живет через улицу от нас. Ну как он мог? Поганый извращенец! Представьте, что творилось у него в голове, когда он рассказывал нам о репродуктивной системе и препарировал лягушек и других мелких животных. Бррр!» Она с отвращением передернула плечами. «Клэр, полицейские пока ни в чем не обвиняют мистера Пейна. Мы твердо знаем только то, что мистер и миссис Пейн подрались, и он ее ударил». «Но они нашли тело Ким, ведь так? Если бы он всего только ударил свою жену, разве понаехали бы сюда все эти полисмены? Ну скажите, понаехали бы?» «Если бы он всего только ударил свою жену». Мэгги часто удивлялась, с какой легкостью люди относятся к домашнему насилию, даже нежная девочка-подросток, такая как Клэр. Конечно, на самом деле она в силу возраста еще ни о чем серьезно не задумывалась. Девочка наверняка пришла бы в ужас, узная на некоторые подробности из жизни Мэгги в Торонто. И все же, с какой легкостью она произнесла, ударил свою жену. Подумаешь, какой пустяк. Неважная подробность. «Ты совершенно права», — сказала Мэгги. «Дело намного серьезнее, чем семейная драка. Но мы не можем утверждать, будто это мистер Пейн несет ответственность за то, что произошло с Кимберли. Что, если это дело рук другого человека?» «Нет, это он. Именно он. Это он убил всех остальных девочек. И Ким тоже он убил». Клэр заплакала. А Мэгги почувствовала неловкость и смущение. Найдя упаковку платков, она, держа ее в руке, присела рядом с девочкой на диван. Клэр горько рыдала, уткнувшись в плечо Мэгги. Тонкий налет подросткового цинизма в одно мгновение отшелушился, обнажив ранимую душу. «Я так виновата!» — с трудом подавив рыдание, произнесла девочка. «Я не должна была вести себя так по-детски». «О чем ты?» — спросила Мэгги, все еще поглаживая ее по волосам. «В чем ты виновата, Клэр? Ты должна рассказать мне. Вы же дружили с Ким, верно? Дружили?» Губы Клэр дрожали. «Поймите, я чувствую себя ужасно». «Я понимаю». «Нет, вы не понимаете. Вам этого не понять. Неужто вы этого не видите?» «Не вижу чего?» «Того, что это моя вина. Я виновата в том, что Ким убили. В ту пятницу я должна была быть с ней. Я должна была быть с ней». И когда Клэр снова уткнулась лицом в плечо Мэгги, раздался громкий стук в дверь. Инспектор полиции Энни Кэббот сидела за столом, все еще шепотом проклиная Бэнкса и сожалея о том, что согласилась принять назначение в отдел по расследованию жалоб и дисциплинарных нарушений. Сидела бы сержантом в убойном отделе или снова напялила бы форму транспортной полиции. Так нет же. Ей взбрело в голову поиграть в инспектора, пока в уголовной полиции не появится подходящая должность, чего, как заверил Бэнкс, ей не придется долго дожидаться. Ее время обязательно настанет. Ну вот она и решила пока набраться опыта, работая в должности инспектора. Единственное достоинство нового назначения состояло в том, что у нее был собственный кабинет. Управление полиции Западного Йоркшира занимало старинное здание в тюдоровском стиле. Внутренние стены здания были где-то, возможно, снесены. Интерьеры модернизированы. Кабинет Энни был, конечно, поменьше, чем хором ее шефа, старшего инспектора Чамберса. Однако перегородки из стеклянных блоков отделяли ее от остальных сотрудников, делая в некотором роде независимой. К тому же из кабинетика открывался вид на рыночную площадь, а заодно и на окна кабинета Бэнкса. Чамберс, Энни и два сержанта составляли весь штат отдела по расследованию жалоб и дисциплинарных нарушений. По правде говоря, в Иствейле коррупция в полиции отнюдь не являлась особенной проблемой, так что самым серьезным делом, которое довелось вести Энни, было обвинение против полицейского, не заплатившего за 3 разогретых булочки к чаю в пабе Golden Grill. При выяснении обстоятельств оказалось, что он встречался с одной из работающих в этом пабе официанток, и она старалась найти путь к его сердцу. Другая официантка, воспылавшая ревностью, обратилась с жалобой на вопиющее поведение полицейского в отдел расследований. Обвинять во всем Бэнкса не совсем честно, думала Энни, стоя у окна и глядя вниз на запруженную людьми площадь. Просто она обижена на него из-за того, как складываются их отношения. Ее мучает неясное чувство неудовлетворенности тем, что происходит между ними. Бэнкс погружен в дело хамелеона, и они видятся теперь куда реже, чем раньше. К тому же Бэнкс подчас бывает настолько усталым, что засыпает еще до того, как... Но по-настоящему беспокоило ее вовсе не это, а возникший в их отношениях привкус семейности. Бывая вдвоем, они все чаще вели себя как давно женатая немолодая пара, а Энни такие отношения были решительно не по нраву. Скоро все их потребности ограничатся шлепанцами и камином. Именно это ожидает ее сегодня в коттедже у Бэнкса. Зазвонил телефон. Старший инспектор Чамберс вызвал ее к себе в кабинет. Она постучала в соседнюю дверь и вошла, услышав его «Войдите». Такого порядка он требовал от своих сотрудников. Чамберс, мужчина крупный и грузный, сидел за заваленными бумагами столом в наглухо застегнутом пиджаке. Галстук его был испещрен загадочными пятнами. Не поймешь, то ли это капли от соусов и подлив, то ли изначальный рисунок ткани. К губам будто навечно приклеена презрительная усмешка, маленькие поросячьи глазки смотрят так, что Энни, едва войдя в комнату, почувствовал на себе их раздевающий взгляд. Цвет лица Чамберса вызывал в памяти кусок плохо прожаренной говяжьей вырезки с кровью. Мясистые влажные губы тоже не украшали шефа. Разговаривая с ним, Энни боялась, как бы изо рта не закапала слюна или не полетели брызги, но пока Бог миловал. Ни одна капля еще ни разу не попадала на лежащий перед Чамберсом зеленый блокнот для записей. В его речи слышался акцент ближних графств, что, по его мнению, придавало ему некий аристократизм. «А, инспектор Кэббот, прошу садиться». «Сэр». Энни села, стараясь принять наиболее удобное положение и одновременно не дать юбке слишком высоко задраться. Зная она, что последует вызов к Чамберсу, надела бы брюки. «В разработку нашего отдела поступило чрезвычайно интересное дело», — Чамберс самодовольно ухмыльнулся. «Мне только что сообщили об этом. Уверен, это задание предназначено именно для вас. Кстати, не я один так считаю». Энни не стала демонстрировать свою осведомленность. «Задание, сэр?» «Да, пора вам, наконец, заняться серьезным делом. А, кстати, как давно вы у нас числитесь?» 2 месяца. «И за все это время вы закончили только...» Расследование жалобы на констебля Чаплина по поводу неуплаты за булочки к чаю. Скандал был удачно предотвращен. Хочу напомнить, что решение по делу удовлетворило все стороны. Чамберс побагровел. «Ну что ж, это новое дело наверняка изменит ваше отношение к работе отдела, инспектор». «Сэр?» Энни подняла брови. Она никак не могла заставить себя перестать дразнить Чамберса. Такую реакцию вызывали у нее его заносчивость и самонадеянность. Она понимала, что это обратная сторона комплекса неполноценности, развившегося на фоне личных неудач и не сложившейся карьеры, но не могла себя заставить пожалеть шефа. Сейчас Энни в очередной раз поклялась себе, что откажется от любой, даже самой блестящей карьеры, если заплатить за нее придется собственной душой. Да, она не хотела бы упасть в глазах настоящих полицейских, таких как Бэнкс, старший инспектор Гристхорп или заместитель главного констебля Маклафлин. А мнение этого ленивого грязнуля, отсчитывающего минуту до выхода на пенсию, ее не интересовало. «Да?» — продолжал Чамберс, возвращаясь к изложению задачи. «Думаю, это расследование покажется вам более интересным, чем булочки к чаю, и, как говорится, поубавит у вас веселости». «Не соизволите ли вы изложить суть дела, сэр?» Чамберс швырнул ей толстую папку, которая, чиркнув по столу, свалилась Энни на колени и соскользнула на пол до того, как Энни успела ее схватить. Она не хотела нагибаться и поднимать папку, поскольку соколиный глаз Чамберса уже нацелился на то, чтобы насладиться видом ее трусиков, и папка осталась лежать на прежнем месте. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, пока, наконец, Чамберс не слез со стула и сам не поднял папку. Его лицо побагровело от усилий. Он с треском хлопнул папкой по столу перед Энни. «Кажется, констебль-стажер Тейлор немного переусердствовал, используя при задержании дубинку, и руководство поручило нам разобраться с этим происшествием. Сложность в том, что этот парень, так здорово обработанный дубинкой, похоже, и есть тот самый хамелеон, маньяк, за которым давно охотятся, а это, как вы понимаете, заставляет по-иному расставить акценты». Он постучал кончиками пальцев по папке. «Здесь все подробности, по крайней мере те, что известны на нынешний момент. Ну как, справитесь?» «Без проблем», — ответила Энни. «Как раз наоборот», — возразил Чамберс. «Проблемы огребем целый ворох. Это случай, требующий высочайшего профессионализма, а потому на титульном листе заключения будет стоять моя фамилия. Уверен, вам не надо объяснять, что мы не можем поручить это сложное дело малоопытному инспектору, у которого, как говорится, еще молоко на губах не обсохло». «Если это настолько серьезный случай, — спросила Энни, — то почему бы вам самому не провести расследование?» «Да потому что я в силу обстоятельств в данный момент чрезвычайно занят, — ответил Чамберс, скривив лицо в злорадной улыбке. — Знаете, если имеешь собаку, ни к чему лаять самому». «Логично. И вправду ни к чему», — согласилась Сенни, которой было доподлинно известно, что как следователь Чамберс ровно ничего не стоит. «Вы абсолютно правы». «Кто б сомневался», — фыркнул Чамберс, поглаживая один из своих подбородков. «Так вот, поскольку отчет будет подписан моим именем, в нем не должно быть никакой путаницы. Учтите, если чьим-то головам суждено слететь в результате этого расследования с плеч, то ваша слетит первой. Мне всего ничего осталось до выхода на пенсию, так что перспективы карьерного роста тревожат меня сейчас в самую последнюю очередь, а вы напротив. Ладно, я уверен, вы понимаете, к чему я веду разговор». Энни кивнула. «Докладывать будете непосредственно мне», — продолжал Чамберс. «Я желаю получать ежедневные отчеты, а об особо важных находках вы должны будете информировать меня незамедлительно. Понятно?» «Да мне бы ничего другого и в голову не пришло». Чамберс посмотрел на нее, прищурившись. «Когда-нибудь, милая моя, ваш язык заведет вас в серьезные неприятности». «Это я часто слышала от отца». Чамберс довольно хрюкнул и заерзал на стуле. «Да, еще одно». «Слушаю вас». «Мне не нравится, как это задание было мне передано. Что-то здесь нечисто». «Что вы имеете в виду, сэр?» «Не могу сформулировать», — Чамберс нахмурился. «Исполняющий обязанности старшего инспектора Бэнкс из уголовной полиции возглавляет одну часть расследования дела Хамелеона, верно?» Энни кивнула. «И если мне не изменяет память, вам до перехода суда доводилось с ним работать, верно?» Энни снова кивнула. «Понимаете, это может ничего не значить», — произнес Чамберс, глядя не на нее, а в сторону, в какую-то темную точку на стене. «Но с другой стороны...» «Сэр?» «Не спускайте с него глаз и держите язык за зубами». Тут Чамберс в упор уставился на Энни, и та невольно пожала плечами. Потом встала и молча направилась к двери. «И последнее, инспектор Кэббот». «Да, сэр», — повернулась Энни. Лицо Чамберса расплылось в самодовольной улыбке. «Этот Бэнкс, будьте с ним осторожны. У него репутация волокиты, иными словами, бабника, если, конечно, для вас это еще новость». Выходя из кабинета, Энни чувствовала, как полыхают ее щеки. Бэнкс проследовал за Мэгги Форест в гостиную, отделанную темными деревянными панелями, на которых были развешаны задумчивые пейзажи в тяжелых золоченых рамах. Окна гостиной выходили на запад, и после полуденной солнечные лучи отбрасывали на стены танцующие тени, колыхавшиеся под ветром листвы. Это была какая-то неженская комната. В костюмированных драмах BBC в такие комнаты стремительно врываются увешанные оружием мужчины с сигарами, и Бэнксу показалось, что это стесняет Мэгги. В воздухе висел запах табачного дыма, а в пепельнице красовались два потушенных окурка. Со вздохом облегчения Бэнкс закурил и протянул Мэгги пачку силк-кат. Она взяла сигарету. Он посмотрел на девушку, сидевшую на диване. Голова опущена, голые коленки плотно сдвинуты, на одной виднеется шрам, видимо, недавно упала. Большой палец она держала во рту. «Вы не собираетесь нас представить друг другу?» — обратился к Мэгги Бэнкс. «Я не знаю вашего имени». «Бэнкс, исполняющий обязанности старшего инспектора». «Исполняющий обязанности старшего инспектора Бэнкс, а это Клэр Тосс, моя соседка». «Очень рад познакомиться с тобой, Клэр», — улыбнулся Бэнкс. Клэр, бросив на него хмурый взгляд и буркнув «Хелло», вытащил из кармана блейзера смятую пачку Embassy Regal и присоединился к взрослым курильщикам. Бэнкс понимал, что сейчас неподходящее время для лекции о вреде курения. По красным глазам девочки и высохшим на щеках дорожкам слез он понял, что она недавно плакала. «Я вижу, у вас тут что-то произошло», — сказал он. «Не хотите рассказать мне об этом?» «Клэр ходит в ту же школу, что и Кимберли Майерс», — ответила Мэгги. «Естественно, она очень переживает». Черты лица Клэр заострились, взгляд механически перебегал с предмета на предмет. Она делала короткие нервные затяжки, манерно поднося сигарету ко рту. Затягиваясь, она сжимала сигарету губами, а потом снова перехватывала пальцами. Впрочем, она и не затягивалась, просто набирала в рот дым, а затем выпускала его клубами. «Вероятно, ей хочется чувствовать себя взрослой», — решил Бэнкс, хотя одному богу известно, какие бурные подростковые страсти сейчас кипят в ее душе. Да, нравоучительную лекцию придется отложить. Он помнил, как трагически его дочь Трейси восприняла произошедшее несколько лет назад убийство Деборы Харрисон, девушки из Иствейла. Они даже и знакомы-то толком не были, происходили из разных социальных слоев, но были практически одногодками, несколько раз встречались и разговаривали. Бэнкс сначала попытался скрыть от Трейси правду, однако довольно скоро понял, что лучше все ей объяснить и успокоить. Дочери повезло, она через некоторое время пришла в себя. Другим это не удается. «Ким была моей лучшей подругой», — сказала Клэр, — «и я не уберегла ее». «Почему ты винишь себя?» — спросил Бэнкс. Клэр стрельнула глазами в сторону Мэгги, словно спрашивая разрешение. Мэгги едва заметно кивнула. «Она привлекательная женщина», — отметил про себя Бэнкс. «Притягивает не внешность. Нос у нее длинноват и великоват подбородок, а скорее окружающая ее атмосфера доброты и интеллигентности. В ней чувствовалась некая сдержанная артистическая грация». Даже пепел с сигареты, зажатый в крупной руке с длинными тонкими пальцами, она стряхивала элегантно. «Я должна была быть с ней», — выпалила Клэр. «Но меня с ней не было». «Так вы были на танцах», — осведомился Бэнкс. Клэр утвердительно кивнула и закусила губу. «И ты видела там Кимберли?» «Ким. Я всегда звала ее Ким». «Ну хорошо, пусть будет Ким. Ты видела Ким?» «Мы пошли туда вместе. Это недалеко от дома. Всего-то перейти круговую развязку и пройти немного по Таун-стрит, а потом мимо поля для регби». «Я знаю это место», — кивнул головой Бэнкс. «Итак, вы вместе отправились на танцы». «Да, ну там, там». «Не торопись», — попросил ее Бэнкс, видя, что девочка вот-вот снова заплачет. Клэр сделала последнюю затяжку и загасила сигарету, придавив ее в пепельнице. Она не совсем еще овладела этим приемом, а окурок продолжал дымить. Мы собирались и домой вместе идти. Вы же знаете, все сейчас говорят, и по радио, и по телевизору тоже. И мой папа говорил об этом. Ну, что надо быть осторожнее и не ходить поодиночке. Бэнкс знал. Более того, он и настоял на как можно более широком распространении этого предупреждения. Грань между осторожностью и паникой очень тонка, а он намерен был предотвратить повсеместное распространение паранойи, которую в начале 80-х породил и многие годы подпитывал своими действиями йоркширский потрошитель. Поэтому он полагал своей задачей ясно и толково объяснить, что молодые женщины должны с наступлением темноты быть особенно внимательны. Однако вышла ли польза от его стараний? Путем кратковременного введения комендантского часа людей к осторожности не приучишь. «Так что произошло, Клэр? Ты потеряла Ким из виду?» «Нет, все было не так. В смысле, не совсем так. Ну, как вы не понимаете». «Так помоги нам понять, Клэр», — взяв девушку за руку, попросила Мэгги. «Мы хотим понять». «Я должна была остаться с ней». «И почему не осталась?» — спросил Бэнкс. «Вы что, повздорили?» Клэр ненадолго замолчала, отведя глаза в сторону. «Нет, это из-за одного мальчика», — призналась, наконец, она. «Ким была с мальчиком?» «Нет, я была с мальчиком, я...» Слезы ручьями полились по щекам Клэр, но она продолжала. «С Ники Галлахером. Мы с ним уже несколько недель переглядывались, а тут он спросил, приду ли я на танцы. Ну вот, мы там встретились, а он и говорит, разреши проводить тебя домой. Ким собирался уйти еще до 11, ее и родители не разрешали позже задерживаться. Я обычно всегда с ней ходил, но Ники... Он попросил меня остаться на медленный танец, и я подумал, что кругом полно народу». Тут она снова залилась слезами и уткнулась головой в плечо Мэгги. Бэнкс глубоко вздохнул. Боль, вина и печаль, которые испытывала Клэр, были настолько неподдельны и естественны, что они буквально обрушились на него, как волны, сдавив грудь и затруднив дыхание. Мэгги гладила девочку по волосам, стараясь успокоить, но Клэр, казалось, ничего не воспринимала. Наконец, выплакав все слезы, она высморкалась в бумажный платочек. «Мне так стыдно!» — с трудом произнесла она. «Ужасно стыдно! Я бы что угодно отдала, чтобы тот вечер повторился! Тогда бы я все по-другому сделала! Ненавижу этого Ники Галлахера!» «Клэр!» — остановил ее Бэнкс, который привык к тому, что люди часто обвиняют себя. «Это не его вина, и, конечно же, не твоя. Я эгоистичная дрянь! Ники провожал меня домой, я все думала, может, он меня поцелует. Я хотела, чтобы он поцеловал меня. Понимаете, я просто потаскушка». «Не говори глупости, Клэр», — вмешалась Мэгги. «Старший инспектор прав, это не твоя вина». «Но если бы я только...» «Если...» — покачал головой Бэнкс. «Но это же правда. Рядом с Ким никого не осталось, ей пришлось идти домой в одиночестве, и мистер Пейн поймал ее. Наверное, он делал с ней ужасные вещи перед тем, как убил. Разве не так? Я читал о таких людях». «В том, что произошло в тот вечер, — твердо сказал Бэнкс, — ты не виновата». «А кто же виноват?» «Никто. Ким оказалась не в том месте и не в то время. Это могло случиться и...» Бэнкс осекся. Не очень умная мысль. Он понадеялся, что Клэр не сразу поймет, что он имел в виду, но она поняла. «И со мной? Да, я знаю. Жаль, что я не оказалась на ее месте». «Да ты все не так поняла, Клэр», — старалась вразумить ее Мэгги. «Нет, я все поняла правильно. Как я смогу с этим жить? Ким погибла из-за меня, потому что не захотела быть третьим лишним». Клэр в очередной раз расплакалась. Бэнкс размышлял, что было бы, окажись на месте Кимберли Клэр. Она принадлежит к тому же, что и Ким северному типу, худенькая длинноногая блондинка. Был ли это случайный выбор? Или Пейн уже давно положил глаз на Кимберли Майерс? У Дженни, наверное, уже появились какие-нибудь теории на этот счет. Он попытался мысленно представить, как все произошло. Пейн припарковал машину рядом со школой, зная, по всей вероятности, что там идет дискотека и что та, кого он приметил, непременно там будет. Он не мог рассчитывать на то, что домой она пойдет одна, но волков боятся в лес не ходить. Шанс есть всегда. И риск, разумеется, тоже, но для Пейна этот риск был оправдан. Клэр была та, кого жаждало ее сердце. Все остальные казались ему обычными, но она... В школе она постоянно бывала у него на глазах, причиняя день за днем адские муки. Терренс Пейн, должно быть, знал и то, что Кимберли живет дальше по Хилл-стрит, чем ее подруга Клэр Тосс. Потому по дороге домой она должна одна пройти под мостом, где темно и пустынно, по одну сторону тянется пустошь, а по другую возвышается методистский храм, погруженный в этот час в темноту. Методистам не свойственно устраивать развеселые поздние вечеринки. Когда Бэнкс в субботу, на следующий день после исчезновения Кимберли, прошел по пути, которым она должна была возвращаться домой с дискотеки, он подумал, что для похищения это просто идеальное место. Пен, вероятно, остановил машину чуть впереди Кимберли, и либо сразу набросился на нее, либо сначала поздоровался. Ведь он мистер Пейн, учитель из ее школы, знакомый и безопасный. Потом, ловко обойдя девочку сзади, прижал к ее лицу тампон с хлороформом и обездвиженную затащил через гараж в подвал. Да, Пейн, надо думать, не поверил своему счастью, когда Кимберли отправилась домой одна. Он-то ожидал, что она пойдет со своей подругой Клэр или даже с целой компанией, и надеялся лишь на то, что дома ее спутников расположены ближе дома Кимберли, и на этом коротком пустынном участке улицы она останется в одиночестве. Увидев, как она одна выходит с дискотеки, он мог даже предложить ее подвезти. Она ведь доверяла ему. Возможно, ему доводилось и раньше подвозить ее, как всякому хорошему и доброму соседу. «Садись в машину, Кимберли. Ты же знаешь, как небезопасно девушке твоего возраста ходить одной по улицам в такой час. Я подвезу тебя до дому». «Да, мистер Пейн, спасибо вам большое, мистер Пейн». «Тебе повезло, что я проезжал мимо». «Да, сэр». «Ну вот, пристегивайся». «Сэр?» «О, простите», — спохватился Бэнкс, неожиданно для себя погрузившийся в воображаемое действо. «Вы не станете возражать, если Клэр пойдет домой? Ее мать, наверное, уже вернулась». Бэнкс посмотрел на девочку. Мир, в котором она жила, исчез, раскололся на мелкие кусочки. Все выходные она, вероятно, не находила себе места от ужасов предчувствий надвигающейся беды и трепетала от страха, что вот-вот наступит момент, когда видимая пока лишь ей тень ее вины станет очевидной для всех, когда преследующие ее ночные кошмары станут реальностью. У него не было причин задерживать девочку. Пусть возвращается домой. Если возникнет необходимость спросить ее о чем-то, адрес известен. «Последний вопрос, Клэр», — Бэнкс спрашивал на удачу, ни на что не надеясь. «Ты видела мистера Пейна в тот вечер, когда ходил на дискотеку?» «Нет». «На танцах его не было?» «Нет». «И свою машину возле школы он не парковал?» «Я этого не видела». «А возле школы никто не болтался?» «Нет, но я, честно говоря, не приглядывалась». «А миссис Пейн ты случайно не видела?» «Миссис Пейн? Нет, а что?» «Это все, Клэр, можешь идти домой». «Что слышно о Люси?» — спросила Мэгги после ухода Клэр. «Она в хороших условиях и в полном порядке». «Вы хотели поговорить со мной?» «Да», — ответил Бэнкс, — «нужно уточнить кое-какие детали, только и всего». «Ну что ж», — Мэгги провела пальцем по шее, оттягивая воротничок футболки. «Спрашивайте». «У одного из офицеров, беседовавших с вами, сложилось впечатление, что вы не все рассказали о своих взаимоотношениях с Люси Пейн». Мэгги удивленно подняла брови. «Вот как?» «Могли бы вы назвать себя и миссис Пейн близкими подругами?» «Приятельницами, да, но более близких отношений между нами не было. Я не так уж давно с ней познакомилась». «А когда вы видели ее в последний раз?» «Вчера». Она заглянула ко мне во второй половине дня. «И о чем вы говорили?» Мэгги, опустив глаза, принялась внимательно рассматривать свои руки, лежащие на коленях. «Да, в общем-то, ни о чем. О погоде, работе и прочих подобных вещах». Кимберли Майерс, связанная нога, мучилась в подвале дома Пейнов, а Люси заскочила к соседке поболтать о погоде. Либо она и вправду ничего не знала, либо гнездящееся в ее душе зло превосходило все мыслимые пределы. «За время вашего знакомства с миссис Пейн вы ни разу не заподозрили, что в их доме что-то неладно?» — спросил он. Мэгги ответила не сразу. «В том смысле, который вы в это вкладываете, нет». «А какой смысл я вкладываю?» «Вы подразумеваете, что Люси могла участвовать в убийстве Кимберли?» Бэнкс откинулся в кресле и вздохнул. Это был долгий день, и конца ему еще не видно. Мэгги не производила впечатления завзятой вруньи. «Мисс Форест», — начал он, — Сейчас любая мелочь, касающаяся жизни в доме 35 по Хилл-стрит, может оказаться для нас полезной. Я подчеркиваю, любая. У меня такое же впечатление, как у моего коллеги. Вы чего-то не договариваете. Ничего важного я сообщить не могу. Да откуда вам знать, что важно, а что нет? Сорвался Бэнкс и сам испугался при виде ее испуга. Услышав его новый тон, она вздрогнула всем телом. От него не укрылось выражение страха и покорности, исказившее ее лицо, и то, как крепко она обхватила себя руками. «Мисс Форест, Мэгги», — сказал он, смягчая голос, — «извините ради бога, но у меня был очень тяжелый день, и наша беседа меня очень расстроила. Если бы я получал по одному пенни каждый раз, когда люди заявляли мне, будто их информация не важна для моего расследования, я стал бы богачом. Конечно, у каждого есть секреты. Есть вещи, о которых не стоит говорить никому, тем более полицейскому. Но сейчас идет расследование нескольких убийств. Кимберли Майерс убита. Констебль Деннис Морисси убит. Одному богу известно, сколько еще тел мы обнаружим под землей в доме Пейнов. А я должен сидеть здесь и выслушивать ваши россказни о Люси Пейн, которая делилась с вами своими женскими секретами и переживаниями, абсолютно неинтересными этому толстокожему копу. Вот что, Мэгги, хватит. Хватит вешать мне лапшу на уши. Наступившее молчание длилось столетие, однако слабый голос Мэгги наконец прервал его. Она подвергалась жестокому обращению. Он, ее муж, он бил Люси. Терренс Пейн бил свою жену? Да. Что здесь странного? Если он мог убить девочку-подростка, то он определенно был способен избивать свою жену. Она говорила вам об этом? Да. А почему она ничего не предпринимала? Это не так просто, как вам кажется. Я не говорю, что это просто, и не считайте, будто вам известно, что я об этом думаю. Вы давали Люси какие-либо советы? Говорила, что ей необходимо прибегнуть к профессиональной помощи, но она никак не могла на это решиться. Бэнкс был достаточно хорошо знаком с проблемой домашнего насилия и понимал, что его жертвам подчас очень трудно обратиться за помощью к властям или раскрыть правду о своей жизни. Они испытывают стыд, им кажется, что это их собственная вина, поэтому они часто хранят страшную правду в себе, веря в то, что в конце концов их жизнь изменится к лучшему. Многим просто некуда идти, да и жизнь вне дома их пугает, хотя дома они подвергаются побоям и издевательствам. У Бэнкса, признаться, сложилось впечатление, что Мэгги Форест предмет их разговора знаком не понаслышке. Вот почему ее так напугал его резкий тон. Вот почему она с такой неохотой говорила на эту тему. Он решил вести себя сдержаннее. Она упоминала, что подозревает своего супруга в каких-либо иных преступлениях? Никогда. Потому что она боялась его? Да. А вы бывали в их доме? Иногда. Замечали что-нибудь необычное? Нет, ничего. Ну а как супруги жили друг с другом? Люси часто казалась нервной, раздражительной, только и думала о том, как бы угодить мужу. Синяки у нее бывали? Они не всегда бьют так, что остаются синяки. Люси очень боялась побоев, боялась сделать неверный шаг. Так мне кажется. Бэнкс быстро черкал у себя в блокноте. «Это все?» — спросил он. «Что вы имеете в виду?» «Это все, о чем вы сначала не захотели рассказать, или осталось еще кое-что?» «Да нет, больше ничего». Бэнкс встал и перед тем, как уйти, попробовал ей объяснить. «Сейчас-то вы видите, насколько важно все, что вы рассказали?» «Не возьму в толк, почему?» «У Терренса Пейна серьезная мозговая травма. В настоящее время он пребывает в коме, с которой может никогда не выйти, а если и выйдет, вряд ли что-то вспомнит. Люси Пейн поправится быстро. Вы первый человек, который дал о ней информацию, ваши слова могут сослужить ей хорошую службу». «Каким образом?» «В отношении Люси Пейн нам нужно решить два вопроса. Первый. Принимала ли она участие в делах своего мужа? И второй. Знала ли она о них, но предпочитала хранить молчание? Ваш рассказ — это первый камушек, который может склонить чашу весов в ее сторону. Вы оказали услугу своей подруге. Доброго вам вечера, мисс Форест. Я позабочусь о том, чтобы специальный сотрудник наблюдал за вашим домом». «Зачем? Вы думаете, мне грозит опасность? Вы сказали Терри...» «О, нет. Это опасность другого рода. Пресса. Журналисты бывают у...